Глава 23. Марат. Надо же, я предусмотрительно запер ее. Хоть и бухой было, меры предосторожности принял. С ней иначе нельзя, это я уже понял. Поворачиваю замок и открываю дверь. В комнате все так же горит подсветка и играет музыка. Даша сидит на полу возле дивана, обхватив руками ноги и спрятав голову в коленях. Она как будто и не вставала. Так и осталась сидеть с того самого момента. Подхожу к ней. «Спишь?» Спрашиваю, не наклоняясь. Она не шелохнется, как будто не слышит меня. «Дакота». Беру ее за плечо и легонько трясу. И она, наконец, оживает. Дергает отчаянно плечом, стряхивая с себя мою руку. «Не спит, значит». «Поговорим давай». Сажусь на диван рядом с ней, и она, заметив это, отползает от меня на заднице к стене. Поднимает голову и смотрит испуганно. Но не только испуг читаю в ее глазах. В них ненависть, обжигающая, огненная. Похоже, вчера я все-таки перегнул палку. «Расскажи мне, что произошло вчера в домике». Говорю я, не отводя от нее взгляда. Она смотрит упрямо и молчит. Жду. Но в ответ лишь тишина. «Слушай, не выдерживаю я. Это в твоих интересах. Тебе угрожает опасность. Ты этого еще не поняла?» Плотно сжимает губы и смотрит на меня так, что будь кто другой на моем месте, то он точно бы испугался. «Ну что за дура?» Злюсь я. «Кто-то же домик подпалил. В твоих же интересах найти виновного». «Зачем?» Буквально выплевывает она. «Ты уже решил для себя, кто виноват. Решил и наказал». «То есть секс со мной она считает за наказание? Откуда такая поразительная способность выводить меня? Но я сдерживаюсь. Мысленно считаю, чтобы успокоиться». «Тебе защита нужна». Пытаюсь внять голосу разума. «Мне нужна защита от тебя». Огрызается она. «Ты обещал, что отпустишь. Я хочу уйти. Ты обещал». Встаю и иду к ней. Она пятится по стенке от меня. Но я все равно подхожу и кладу руку ей на голову. Сажусь перед ней на корточки. Рукой чувствую дрожь. «Даш», — говорю спокойным голосом, — «расскажи мне, что вчера случилось. Что ты помнишь?» Ее взгляд бегает по моему лицу. «Я помню», — наконец выдавливает она. «Как ты закрывал мне рот. И помню пальцы на своей шее». Запрокидывает голову, я вижу на ключицах следы. Неужели это я не рассчитал? У нее слишком нежная кожа. Слишком хрупкое тело. «Продолжать?» Спрашивает она, опуская голову и опять глядя мне прямо в глаза. Стискиваю зубы. «Если не ты подожгла дом, зачем бежала? Ты тачку разбила. Запишешь в мою задолженность перед тобой?» Дерзит она. «Давай!» «Ты же за этим пришел. Какая разница, что я скажу?» Тянет за ворот майку. «Блядь, как же сложно с ней. Ладно, пойдем другим путем, проверенным». «Да, ты права», — говорю, вставая и отходя от нее. «Майку пора сменить. Вставай, съездишь в одно место». «Куда?» — поднимает на меня немного растерянный взгляд. «Тряпки тебе купить. Возьмешь все, что понравится. Вставай». «Девки любят магазины, это срабатывает всегда». За какую-нибудь фирменную шмотку или колечко можно и не такое простить. И Даша не исключение. Оттает, когда напялит на себя что-то новое. Сама еще захочет отблагодарить. И точно, уговаривать ее не приходится. Она быстро встает, делает шаг ко мне, но не подходит близко. «А куда мы поедем?» Спрашивает с любопытством. «Все бабы одинаковые. Убеждаюсь в этом лишний раз. Не мы, а ты поедешь с охранником». Остужаю ее пыл. «Я даже с тем, кто сам дает, не езжу по магазинам. А уж с тобой тем более». Недовольно фыркает. «Конечно, рискованная затея вывести ее из дома. Но мне надо как-то расположить ее к себе. Пусть потратит деньги. Может, и отойдет. Хотя не может, а точно отойдет. Все отходят. Чем она отличается от остальных? Ничем. Охраннику строго-настрого наказываю следить за ней. Отвечаешь головой за нее. Говорю напоследок, и они уезжают». Я возвращаюсь в спальню и опять заваливаюсь на кровать. Башка все еще трещит и тело ломит. Вырубаюсь почти сразу. Будет меня телефонный звонок. Нажимаю на кнопку «Ответить», даже не глядя на номер. Глаза еще закрыты. Но то, что я слышу, заставляет меня сразу же проснуться. «Что?» — кричу я. «Сука, повтори!»